«Я вообще-то эконом вызывал, у меня нет денег на комфорт и бизнес-класс», — обратился он к Крису, словно речь шла не о сантехнике, а о такси. «Весь эконом-класс занят, сегодня вас обслуживаю я», — коротко пояснил мастер. «Проходите, я сейчас запущу дрона-уборщика, чтобы он хоть помыл тут, что ли». Пока Крис менял трубы, хозяин убежал в магазин, и тут в дверь позвонили. Парень, ничего не подозревая, открыл ее. На пороге стояли двое полицейских и протокольный дрон. «Джозеф Симмонс?» – сурово спросил один из них. «Нет, я сантехник», – честно ответил Крис. «А я, Луиджи Гилпснер, директор Омникопа», – без улыбки ответил полицейский и, схватив Хинсмура за руку, выволок в подъезд. «Куда вы меня тащите?» – кричал парень. «Дайте хоть противогаз взять, мы тебе свой дадим, для заключенных», – хмыкнул полицейский. «Ах да, надо бы зачитать твои права, но...» Он взглянул на протокольный дрон, который в ответ пиликнул и механически сообщил, что права зачитаны. «Я здесь не живу, я сантехник, и я белый», — настаивал Крис. «Вы ищете Латиноса, да вот же он», — указал парень на хозяина квартиры, который как раз зашел в подъезд и теперь испуганно на них пялился. «Вот он, сантехник», — показал второй полицейский на небритого мужчину с пакетом продуктов в руке, одетого все в ту же майку. «Да вы чего, это он хозяин квартиры, а не я», – вопил Крис. «Пробейте меня по базе, через дрон, это же дело одной минуты». Клиент между тем принял непонимающий вид и лишь крикнул. «Раз такое дело, я вам счет за трубы пришлю на почту, урод», – донесся уже с улицы голос Хинсмура. Через 2 часа парня с извинениями отпустили. Правда, настоятельно рекомендовали не обращаться в суд или к адвокатам, с чем Крис, конечно же, вынужденно согласился. Этот случай показал, что костюм может восприниматься по-разному. Но это не заставило Хинсмура сменить свой подход. Постепенно в его гардеробе появились 3 пары туфель, 4 пиджака, 7 рубашек и даже парочка галстуков. Кристофер не завышал цены, да и клиенты стали более серьезными и постоянными. Он ушел из фирмы и зарегистрировал свою собственную, пусть и состоящую лишь из одного человека. Вскоре молодой человек открыл для себя мир, скрытый за защитным куполом, мир роскошных квартир и коттеджей. Он постоянно работал над своим профессиональным ростом, изучал сложное сантехническое оборудование, приобрел помощника дрона и даже прошел несколько курсов по психологии. Украденный костюм он вернул, но отношения с девушкой не наладил, хотя она и намекала на это, заметив значительные изменения в его жизни. Через год Хинсмур купил новую квартиру, правда за пределами купола и в ипотеку. Что-то лучшее требовало куда больших финансовых вложений, но он и так был доволен. Район был хороший, недалеко от центральных улиц, а квартира, с недавним ремонтом и полной герметизацией. Еще через год Крис приобрел виртуальную капсулу, по тому самому сертификату со скидкой, и начал исследовать виртуальный мир в свободное от работы время. Вскоре он заметил рекламу Игдрасиля. Ролик оказался настолько нелепым, что поначалу Хинсмур просто смеялся, но потом решил зайти, просто из любопытства. И теперь он был здесь. Убийца-ассасин 100-го уровня, мастер скрытого боя, который мог нанести критический удар, что за одну атаку убивал даже воинов танков в полной броне. Ныне Орион Неблагословленный устало шел по коридору, пока не уперся лбом в закрытую дверь тронного зала. Ранее здесь восседало более 30 игроков, а теперь 5 потерянных душ, хмыкнул он, открыв дверь. «Теперь скажи, Валрентар», — как раз в этот миг говорил Тарнарин. «Ты знаешь, в чем разница между ребенком и шлюхой?» «Нет», — качнул Минотавр головой. «Ах ты, больной ублюдок», — выкрикнул тролль, а через секунду зашел с гортанным смехом. До быка шутка дошла не сразу, но когда он ее осознал, то и сам разразился хохотом. Немрадиль сидела на высоком столе и болтала ногами. В руках эльфийки была книга, которую та с интересом листала. Вандервард уместила свое змеиное тело на трон, однако Орион сразу осознал, насколько той неудобно там находиться. Трон был предназначен чисто под человекоподобную задницу, дьявольскую, если быть точным, ибо этот предмет, как и почти все здесь, был добавлен и настроен Джеком Купером. «Явился, не запылился», — прошипела нога. Воспользовавшись поводом, она сползла с трона и незаметно ото всех, кроме ассасина, потерла спину. А не наложил ли он на трон какие-то скрытые чары неудобства, задумался убийца, ведь подобное было бы как раз в духе Купера, который ненавидел, когда кто-то посягал на его законную власть. Морекс, ни Джек Купер, не тратя время на лишние слова, «За сегодня Орион наговорился на год вперед», — заявил он. «На ассасине сошлись 4 пары глаз. Я знаю», — слабо улыбнулась Немрадиль. «Он не истекал похотью, глядя на меня, а еще говорил как с нормальной». «Ты и есть нормальная», — сразу же вклинилась Вандервард. Эльфийка пожала плечами и закрыла книгу. Орион успел заметить, что это был атлас флоры и фауны Игдрасиля. «А кто это тогда?» — спросил Тарнарин. «Не, ты шутишь?» «Да, а я повелся. Ахахаха, вот почему он не забрал наши души», — хмыкнул Валрентар. «Или кто-то думает, что мудак Купер не сделал бы этого. Кто скажет, что тогда произошло бы?» «Ничего не произошло бы», — буркнула нога. Ее руки нервно начали гулять по телу. Похоже, Вандервард прикидывала перспективы, которые очень ей не понравились. «Вы чего, реально?» Тролл широко распахнул глаза. «Вашу мать, а я и не заметил. То есть, а чего он сразу не сказал? Вот и спроси у него завтра», — фыркнул Минотавр. «Значит, вам плевать?» Орион обвел своих соратников пристальным взглядом. «Он хороший», — Немрадиль продолжила болтать длинными ногами. Нога столика и смирения посмотрела на нее, но вынужденно кивнула. «Быть лучше Купера, дело нехитрое», — буркнула Вандервард. «Боже, а если бы это реально он сюда перенесся?» «Стоп, Ари, а ты уверен в этом?» «Да», — Орион скрестил руки на груди. «Он не Джек. Похоже, кто-то из техников или его коллег занял капсулу, чтобы...» Мужчина пожал плечами. «Не знаю, какая разница, теперь ничего не изменить. Мы оказались тут, где бы и что бы это ни было, и один из нас — это сущность куда более сильная и являющаяся гильдмастером, то есть способная убить любого из нас просто по желанию, а потом даже не воскрешать». «В жопу Купера», — мрачно выдал Валрентар. «Он бывал забавным, но власть не просто любил, у него стоял на нее, как на королеву красоты. А ничего, что этот новичок может быть даже хуже». Тарнарин взволнованно подскочил и оперся руками о стол. «Вы что, не слышали его последние указания?» «Насчет душ», — Вандервард усмехнулась. «А мне понравилось. Это прозвучало как то, что и правда надо было сделать. Если мы, конечно же, и правда оказались в реальности». Слова дались Наге с трудом. Женщина отличалась на редкость неуживчивым характером, а также имела собственное мнение на многое. «Да», — тролль наклонил голову. «Ну тогда все хорошо. Смотрите, сама Вандервард свирепая луна одобрила использование людских душ». «Завались», — насупилась она. «И у нас, если ты забыл, все еще открыта дуэль. Всегда готов», — Тарнарин подался вперед. «Это приведет к постели», — Минотавр усмехнулся и закинул руки за голову. «Помяните мое слово, натягивать змею», — хмыкнул тролль. «Это будет интересный опыт. У тебя всегда есть шанс», — Вандервард поманила его пальцем. «Давай же, милый, я тебя жду». Немрадиль хихикнула. «Пора признать, что все вокруг слишком реальное, чтобы быть игрой», — добавила эльфийка. «А значит, мы и правда вырезали город, захватили и убили кучу людей, твари», — поправил ее Орион. «Ты помнишь, что говорил Балор, когда сообщал разведданные? Здесь, вдали, есть людские города. Значит, скорее всего, мы захватили поселение чудищ. Как и говорил Морекс, не так уж плохо. Было бы куда хуже, истребим мы по незнанию настоящих людей. Люди среди горожан тоже были», — Валрентар усмехнулся. «Одну из них я трахнул». «Зачем ты снова рассказываешь это?» — ассасин поморщился. «Это ведь явно было насилие». «Ага», — довольно подтвердил бык. «Но я дал ей зелье лечения, так что все нормально. Это не так работает, сучий ты потрох», — злобно оскалилась Вандервард. «Твою мать, почему все так странно? Ищешь ростки раскаяния, но не находишь их», — заинтересовался Валрентар. «И я тоже. Что убил тех драконов, зверолюдов и людей, что не убил? Вообще насрать. Нет, вру, мне понравилось. И завтра я пойду в город, чтобы как следует развлечься. Вначале в этот», — он указал пальцем в сторону, очевидно имея в виду захваченный, — «а потом и в гильдийские. Зайди вначале в бордели Шинделаври», — поморщился Орион. «Думаю, это поможет». «Схожу», — задумался Минотавр. «Это будет интересно». 5 игроков замолчали. Каждый смотрел куда-то в сторону, избегая зрительных контактов. «Я, пожалуй, пойду спать», — слабо улыбнулась Немрадиль. «Только вначале приму душ». «Хорошо, что, ха-ха, я сделала его у себя». «О, у тебя есть душ?» — заинтересовался Тарнарин. «А можно?» «Нет», — жестко отрезала Вандервард. «Загляни на 3-й круг, там всегда идет дождь». «Из гнилых потрохов», — скривился тролль. «Хер с тобой, что-нибудь придумаю. Отдых, наверное, это хорошая идея», — кивнул Орион. «Спокойной ночи всем». Постепенно все разошлись, пока в помещении не остались лишь Валрентар и Вандервард. «Ты хочешь убить его?» — спросил Минотавр. «Я не знаю», — пожала нога плечами. «А ты?» «Пока нет», — мужчина почесал затылок. «Что будем делать, если завтра ничего не изменится?» «Жить», — слабо улыбнулась она. «Ведь, ха-ха, как и говорил Морекс, все не так уж плохо». Глава 5. Новый мир. Королевство Реэстис. Город Иарсенал. Взгляд со стороны. Когда-то Иарсенал был пограничной крепостью, созданной, чтобы противостоять наплывам племен расплодившихся орков и людоящеров. Первые лезли из северных гор, частенько объединяясь с горными бафалками, полулюди, похожие на смесь человека и козла, а вторые – с моря, называемого Пресноводный залив. Однако, несмотря на название, вода в нем была отнюдь не пресная. Впрочем, людоящеры спокойно переносили соленую, многими называемую ядовитой, жидкость. Точнее, не все людоящеры, а определенные виды, которые и поселились на прибрежных территориях. Крепость комплектовалась многочисленным гарнизоном, состоящим из 5000 солдат, а также на прилегающей территории, в основном, в ближайших деревнях, регулярно расквартировывали еще от 500 до 1000 бойцов, которые занимались патрулированием внутренних земель, пока гарнизон, защитой границ. Все ради того, чтобы не позволить людоедам-налетчикам проникать внутрь, похищая и убивая крестьян. Однако вскоре ситуация изменилась. Именно землю за горным хребтом, как относительно свободную и условно ничейную, выбрали последние оставшиеся лорды-драконы в качестве места, где обосновали свое собственное королевство, Союз Агрант. Да, когда-то драконы повелевали миром, а самые сильные из них, владеющие легендарной дикой магией, получали титул лорд. Но все изменилось. Одним, для кого-то прекрасным, а для кого-то ужасным, днем в так называемом новом мире появилась группа из 6 игроков Игдрасиля, которая позднее получила название 6 великих богов. Эти люди, и нелюди, положили начало ранговой магии и основали свое собственное, чисто человеческое королевство, Теократию Слейн. По силе они не просто были сравнимы с лордами-драконами, они их превосходили. Но эти игроки предпочитали жить мирно, а потому хоть у них с ящерами и возникали конфликты, они всегда улаживались. Очень быстро мудрые драконы осознали, что никак не могут повлиять на таинственных чужаков. Даже устроив они полноценную войну, то жертв будет столько, что хватит сложить гору тел до самых небес. Несколько ящеров, убитых в ходе коротких стычек, наглядно это демонстрировали. Тогда владыки небес принялись разрабатывать планы по искоренению незваных выскочек, но довольно скоро заметили, что так называемые 6 великих богов подвластны времени. Их тела становились дряхлыми, а потом 5 из 6 просто мирно умерли, оставив после себя колоссальное наследие в виде чудовищно мощных артефактов, множество потомков и полноценный религиозный культ. Последний бог, 6-й, был из расы нежити, а потому долгое время продолжал жить и оберегать свою страну, отчего теократия становилась все могущественнее. Мир вновь изменился спустя несколько сотен лет, когда мистическим образом появилась 2-я группа игроков из Игдрасиля, в дальнейшем ставшая известной как 8 королей жадности. В отличие от 6 великих богов, они отличались гораздо большими амбициями, желая получить ни много ни мало целый мир. Развязав войну с драконами, игроки перебили почти всех из них, кроме малой горстки, которые попрятались в самых отдаленных частях света. Мир был захвачен, и они поделили его между собой. К сожалению, королей погубили междоусобицы, подчинив все, что только можно, включая теократию Слейн, убив последнего из 6 великих богов. Они в конечном итоге уничтожили сами себя под напором внутренних конфликтов. Именно тогда последние лорды-драконы выползли на свет. Их осталось до невозможности мало, но даже так они еще были сильнейшими в своем роде, и теперь уже никто не смел протестовать это. И хоть ходили слухи, что выжили лишь самые трусливые и никчемные из лордов, но никто не осмеливался публично произносить эти слова. Посчитав случившееся катастрофой, которая более не повторится, лорды-драконы попытались вернуть свою прежнюю власть, но столкнулись с мощнейшим сопротивлением. Под покровительством королей, которые по какой-то причине благоволили именно людям, хотя далеко не все из этих игроков имели людскую природу, человеческие государства сильно окрепли, даже лишившаяся последнего бога теократия, поэтому не желали так просто сдаваться на милость ящерам, как в старые времена. Кроме того, короли, как и 6 великих богов, оставили после себя множество потомков, которых позднее начали называть героями или полубогами, за силу, превышающую человеческую в десятки раз, и ценного артефактного оружия. Также за время своего существования игроки обучили множество людей собственным навыкам и приемам, пусть и ослабленным, а еще так называемой ранговой магии. Ранее в мире была лишь одна магия, дикая, подвластная только драконам. Развязавшаяся была война быстро закончилась, когда владыки неба начали нести потери, и хоть один на один они легко побеждали, но люди и нелюди не желали честной драки, выступая против ящеров целыми армиями. Ранее драконы легко сожгли бы их всех, но теперь, с появлением полубогов, ранговой магии, хоть люди и могли использовать чары не выше 3-4 ранга из 10, и могучих артефактов, лишь сильнейшая дикая магия лордов позволяла ящерам хотя бы не проиграть. В результате драконы, хоть и продолжали считаться сильнейшими существами, за неимением других, здорово потеряли во власти. Часть их них смирилась с этим, часть пыталась что-то изменить. Все резко закончилось в момент, когда Игдрасиль породил еще одну, третью, группу игроков, получивших название «Злые боги». Отыгрывавшие наиболее агрессивных и опасных гетероморфов, демоны, нежить, насекомоподобные, эти игроки быстро отбросили человеческую мораль, отдавшись инстинктами и собственным низменным желаниям. Они делали все, что хотели, не думая ни о чем. В результате страны запылали огнем. Массово истреблялись тысячи живых и разумных существ, как людей, так и нелюдей. Ни драконы, ни маги, ни герои, потомки королей жадности и шестерых богов, не чувствовали себя в безопасности. Это привело к тому, что впервые за всю историю мира люди, зверолюды и драконы объединились, попытавшись совместно дать врагу отпор. Им повезло, ибо злые боги хоть и были, несомненно, очень сильны по меркам нового мира, оказались достаточно слабы по меркам Игдрасиля. У них не было и 60 уровня, а снаряжение не дотягивало даже до класса реликт. В конечном итоге, внушив новоприбывшим чувство безнаказанности и неуязвимости, объединение разумных существ, ставшие известными как 13 героев, в котором состояли сильнейшие представители всех разумных видов, с помощью лордов-драконов и множества артефактов, наследие предыдущих игроков, сумели победить злых богов по одному. Бойня была чудовищной и кровопролитной. Население всего мира сократилось практически в два раза. Однако Союз сумел одолеть врага и начать восстанавливаться на руинах уничтоженных стран. Тем не менее, после случившегося все очень быстро вернулось на круги своя. Вражда и недоверие вновь воцарились между всеми государствами и объединениями разумных существ. На этом моменте оставшиеся лорды-драконы, как те, которые лично застали появление всех трех групп игроков, осознали закономерность появления пришельцев и решили начать готовиться к их новому будущему прибытию. Так и был основан Союз Агрант, во главе которого встали 5 лордов-драконов. Пользуясь силой и мудростью, они быстро объединили северные племена зверолюдей, гоблинов, орков, агров и всех, кто был готов жить обычной мирной жизнью, а тех, кто не был готов, принудили к ней или просто перебили. Разница в их уровнях была более 50, а потому остальные существа были для ящеров что муравьи, в прямом смысле этого слова. Новая страна быстро обзавелась своими законами, рамками и правилами. Благодаря силе, знаниям и накопленным за века богатствам лорды-драконы организовали масштабную стройку, заложив величественный город-столицу Мапрок. Проблемой было то, что Северная долина, где расположилась новая страна, была довольно маленькой, а потому остальные земли было решено отдать сельскому хозяйству и животноводству. Впрочем, часть поселений была основана в горах, где также удавалось выращивать некоторые виды ценных продовольственных культур и тех же горных коз. Под землей, под столицей, с помощью кваготов, зверолюды, похожие на кротов, создали огромные пещеры и тоннели, доходившие аж до королевства гномов, и под водой жаболюды, людоящеры, русалы и им подобные отлично проживали в таких местах. Со временем Союз начал обеспечивать сам себя, а позднее, когда драконы применили дикую магию, проведя масштабный ритуал, земля стала более плодородной и начала давать урожай почти в два раза лучше. Таким образом начался рост населения, и в Союзе Агрант появились тролли и дракониды. Лорды-драконы основали несколько школ, обучающих жителей магии и воинским искусствам, начали заключать дипломатические соглашения с другими странами и всячески развивать свое государство. Учитывая их контроль, магию, а также финансовые вложения, новообразованной стране сопутствовал успех. В союз начали добровольно приходить мирные племена зверолюдов или отдельные одиночки. У них даже появились общины людей и гномов. Однако время шло, и лорды-драконы постепенно теряли интерес к собственному детищу. Кто-то временно уходил и не возвращался, кто-то направился создавать новые собственные страны или плодить потомков, как полноценных драконов, так и полудраконов. Кто-то с головой зарывался в магические исследования. В конечном итоге Союз Агранд превратился в почти обычное государство, не имеющее ключевых преимуществ перед остальными. Маленькая территория не позволяла расти вширь, только в горы, под землю и моря, где уклад жизни был весьма специфичен. Отнимать чужие земли, значит развязать новую войну, на которую лорды-драконы не были готовы идти. Поэтому приходилось пытаться работать с тем, что есть. Расширялись и укреплялись подземные поселения, чем занимались нанятые гномы. Приморские деревни соединялись с морскими, обеспечивая лучший контроль и добычу ценных ресурсов. Маленькие горные деревушки обращались полноценными поселениями, с собственной культурой и традициями. Но все имело предел. Драконы устали тянуть этот поезд на своих плечах, к тому же новые игроки не спешили появляться, отчего какая-то часть лордов поверила в то, что их более не будет. Со временем драконий совет Союза Агранд сократился до одного ящера, суверия Мирансилка. Но и он куда больше времени тратил на собственные интересы и развлечения с молоденькими драконицами, чем на развитие надежды всего мира. Постепенно могучие воины и заклинатели, которых когда-то тренировали лично лорды-драконы, старели и умирали, а на их место приходили менее могучие, тренировками которых занимались уже не мудрые древние ящеры, а другие смертные существа. Соответственно, уровень их подготовки падал, пока не деградировал до плюс-минус тех, которые служили в Королевской гвардии других стран. Впрочем, учитывая, что к этому моменту Союз закрыл границы и почти полностью прекратил контакты с остальным миром, подобное оказалось тайной для других стран. Немногих дипломатов, которые посещали закрытую территорию, допускали только до определенных районов Мапрака, запрещая соваться куда-либо еще. Проникающих шпионов быстро вычисляли при помощи заклинателей, многочисленных, хоть и слабых. Новые жители, решившие попроситься в Союз Агранд, расселялись по деревням без возможности покинуть страну. Да и что могли бы увидеть и понять обычные крестьяне? Исключения делались лишь для торговцев, но с ними, как и с дипломатами, проходила специальная и очень тонкая работа нескольких отдельных ведомств Союза Агранд, отвечающих за взаимодействие между странами. Но даже если бы нашелся глупец, решивший, что Союз ослаб, он бы не решился на военное вторжение. Дикая магия лордов-драконов имела возможность оперировать чарами, уровень которых доходил до 10 ранга и даже выше, в неранговые заклинания. Только вот драконы не спешили применять эти ужасающе могучие способности. Дело в том, что каждое применение этих чар требовало подзарядки в виде душ, которые лорды-драконы могли накапливать, по аналогу с демонами. Правда, души не усиливали их напрямую, а служили топливом для применения особо опасных заклинаний. Но даже так это позволяло одному единственному лорду-дракону всего одним заклинанием уничтожить целый легион противников и остаться без всех накопленных за века душ, превратившись в добычу. Осведомленные понимали это, а потому опасались лишний раз дергать ящериц за хвост. Со временем, разумеется, менялось и отношение к новоявленному государству, а также к границам. Некогда могучая крепость и арсенал, защищающая людскую страну от налетов диких полулюдей, перестала играть роль крепости и все больше превращалась в полноценный город. Особенно когда между странами началась торговля. Реэстис и Союз Агранд имели достаточно ровные дипломатические отношения, старательно удерживая их в подобном ключе. Более того, Реэстис откровенно опасался своего соседа, ибо хоть Союз Агранд был в несколько раз меньше по площади, его сила представляла собой недосягаемую величину. Несмотря на то, что драконы перестали участвовать в развитии своего войска, качество армии полулюдей, которую поддерживало множество заклинателей, на голову превосходило куда более многочисленное, но слабое войско Реэстиза, состоявшее в основном из призванных ополченцев, вчерашних крестьян, чей уровень колебался от 5 до 10. Возможно, именно поэтому лениво припирающиеся стражники и арсенала, сидящие в дозорной башне и играющие в карты, столь сильно напугались, когда уже в сумерках увидели целую орду полулюдей, двигающуюся к ним через густой лес, прикрывающий холмы, постепенно перерастающие в горы, вход в Союз Агранд. «Это нападение?» — столик и опасливого удивления спросил Тиби, чья рука нервно опустилась на рукоять дешевого и достаточно тупого меча, который он не точил уже более 3 месяцев. «Нет, черт тебя дери, приезд королевской персоны!» — выругался его сержант, лихорадочно ищущий свой шлем, который, он был в этом уверен, не так давно положил на пустой стул. «Где ты, сучье вымя?» Он пнул пустую бутылку из-под дешевого эля, разбив ее об стену, и, наконец, обнаружил шлем, лежащий под столом. «Строится!» — рявкнул он. «Я, на доклад, вы, приглядывать и сообщать, если что-то изменится». «Что изменится?» Еще один боец под светом тусклого и колеблющегося пламени единственного факела быстро прятал карты, не желая лишаться колоды. Все-таки она денег стоила. Но сержант не ответил, уже успев выскочить за дверь. «Если на нас нападут драконы», — тебе оглянулся на нервных товарищей, — «чего делать будем?» И арсенал, окончательно расслабившийся от мирной жизни и последние 20 лет не имевший даже 1000 человек стражи, хотя по распоряжению короля служить в нем должны не менее 3000, ибо постоянно происходил недобор и самые разные события, мешающие мэру наладить охранную систему, оказался совершенно не готов к подобным событиям. Ворота города едва-едва успели закрыть, оставив за ними внушительное число торговцев и крестьян. Люди, поначалу не понимающие причину, быстро заметили приближающуюся толпу зверолюдов, орков, гоблинов и прочих представителей Союза Агрант, отчего мгновенно впали в панику. Часть пустилась в стремительное и бессмысленное бегство. Зверолюды в большинстве своем лучше видели в темноте, а также были более физически крепкими, другая часть хваталась за оружие, решив подороже продать свою жизнь, а остальные принялись молиться 4 богам, религия пошла еще от 6 великих богов, но 2 из них оказались не людской расы, оттого со временем их вытеснили и забыли везде, кроме теократии Слейн. Тем временем в городскую гильдию авантюристов вбежал взмыленный гонец, безумными глазами посмотрев на нескольких скучающих девчонок-сотрудниц, занимающихся бумажной работой и оформлением заказов, а потом на маленькую группу припозднившихся авантюристов железного и серебряного рангов, практически самых низших, хуже которых лишь медный. Меди уже обозначали либо совсем зеленых новичков, либо тех, чей уровень не превышал обычного городского стражника. «Нужен глава гильдии, срочно!» — крикнул гонец. «Или хотя бы господин Аиндра». Спустя 15 минут в дверь одного из номеров изворотливой куницы, самой дорогой, а заодно и большой, таверны города, которая кроме предоставления пищи и ночлега совмещала функции казино и борделя, громко постучали. «Кого еще там принесло?» — поморщился мужчина, приятно проводивший время в компании 2 чудесных девушек, возраст которых, по мнению некоторых, был недостаточно зрел для того, чтобы законно предоставлять любовные услуги. Во всяком случае, по меркам королевства Риэстис, мне открыть? Рыжеволосая нимфа приятно улыбнулась, с искренней нежностью проведя рукой по внушительному прессу мужчины. «Азут!» — раздался знакомый голос по ту сторону двери. «Открывай!» На город напали. Азут Аиндра, адамантовый авантюрист, высший ранг и лидер команды «Красная капля», грязно выругался. «Заходи, Люсин!» — крикнул он в ответ. «Девочки, закругляемся», — значительно тише добавил он, посмотрев на полуголых красавиц, испуганно закивавших в ответ. «И не переживайте, я сумею вас защитить». Авантюрист ослепительно улыбнулся, отчего они самую малость успокоились. Едва одевшись, Аиндра выскочил из номера вместе с молчаливым Баглом, его сокомандником. «Рассказывай», — буркнул лидер группы. Вскоре «Красная капля» составила компанию остальным взволнованным авантюристам и страже, которая собралась на стене. Также тут присутствовали представители гильдии магов и жрецы из храма 4 богов, владеющие божественными заклинаниями. Поблизости находились все, кто представлял собой хоть какую-то военную силу. Присутствовали, но не атаковали. «Зверолюды говорят, что сбежали», — заметив Азута, выдал мэр Цинций Фонч, который лично присутствовал среди солдат от демонов, которые напали на Союз Агрант и убили синего небесного лорда-дракона. В том, что сам мэр распинался перед авантюристом, не было ничего необычного. Уровень адамант неспроста являлся высшим. Столь же сильных людей, как Азут Аиндра и его команда, в Риэстизе можно было пересчитать по пальцам одной руки. Чего уж, во всем королевстве существовало всего 2 адамантовые команды. «Бред», — фыркнул Люсин, прокомментировав слова Цинция. Откуда эти демоны взялись? Упали с неба? Самое смешное, истерично хохотнул мэр, они так и утверждают, что в небе появилась кровавая луна, а потом из нее полезли демоны, которые напали на Мопрок и окрестные деревни, постепенно захватывая их одну за другой. Это жители самых крайних поселений, которые успели сбежать. Они сказали, что за ними гонятся эти самые демоны. И где они? А Индра нахмурился и бросил взгляд в сторону леса, через который шла дорога до гор, а там и пограничную заставу Союза Грант. Насколько авантюрист видел, ни одного демона за зверолюдами не гналось. «Надеюсь, остались где-то далеко», — пробурчал подошедший к ним Сили Нуртин, глава городской стражи. «Может ли это быть уловкой?» — поинтересовался Люсин. «Зачем им это?» — искренне удивился Силин. «Не поймите меня неправильно, я знаю, для чего люди обманывают друг друга, но в данный момент этого просто не требовалось бы. Сил Союза Грант легко хватило бы, чтобы раздавить оборону нашего города. Звучит так, будто бы кто-то хреново справляется со своими обязанностями». К месту импровизированного собрания подобрался еще один человек, седой мужчина под 60, в мантии волшебника. Следом за ним шагала женщина лет 40, на чьем лице застыла маска надменности. Кое-у-кого старческий маразм развился. Рауц раздраженно покосился на него глава стражи. «У меня хотя бы полный комплект магов, а не вечный недобор», – парировал волшебник. «Как понимаю, мы не пропустили ничего важного». Сходу перешла к делу Тибора Эннис, мать-настоятельница храма четырех богов. «Как раз обсуждаем беженцев», — улыбнулся ей Аиндра. «А это точно беженцы, а не замаскированные убийцы?» — задал хороший вопрос Люсин, отчего вся группа синхронно посмотрела вниз. Группы зверолюдей собрались в небольшие кучки под стенами. Кое-где уже горели костры. Часть существ поделилась с другими пищей, и в принципе они создавали ощущение достаточно мирных жителей. Ситуацию портили лишь их периодические нервные взгляды по сторонам и особенно в сторону леса. Некоторые старались держаться поближе к городу, находя вооруженных луками и арбалетами солдат куда предпочтительнее, чем неизвестную угрозу. «Надо допросить кого-то из них», — решил мэр, почесав подбородок. «Есть какой-то лидер, с кем вообще велась беседа?» Хоть он и был в курсе ситуации, но не владел такими подробностями. Уртин подозвал лейтенанта, который бодро поведал про первую встречу со зверолюдами, а также указал на седого волколюда, сидящего достаточно близко от ворот, возле небольшого костра. Рядом с ним расположилось несколько немолодых сородичей, а также представителей иных видов. «Это староста одной из их деревень», — пояснил Силин. «Спасибо, мы слышали», — ядовито процедила Тибора. «Значит, пустим только его, волшебник», — Кайтон Рауц прервал намечающуюся склоку. «У магов есть чары, способные подтвердить его слова», скрестив руки на груди, поинтересовался Аиндра. «Есть», немного замешкался старик, «третий ранг, я они мне не подвластны, у меня в арсенале есть несколько заклинаний третьего ранга, но не то, что нужно, и среди моих людей таких тоже нет», кивнул он на ряды волшебников, стоящих под стеной и обменивающихся мнениями как друг с другом, так и с остальными. «Зато есть алхимические аналоги. Уверен, мы сумеем получить достаточно сведений. Как узнаем подробности?» Цинций потер руки. «Нужно будет немедленно доложить в столицу. Родж, Миша, далеко не убегайте!» — крикнул я, но дети лишь рассмеялись, бросившись в самый центр чащи. «Дай им повеселиться, они никогда не были в таких густых лесах», — улыбнулась Хиди. «Это опасно», — проворчал я, оглядываясь вокруг. Местность казалась совершенно незнакомой и очень запутанной, темной, в чем-то тяжелой. «Хорошо, что дед, еще в первой жизни, научил меня ориентироваться в лесах. Давно я не пользовался этими знаниями и уже почти все забыл, но, видимо, придется вспоминать». Ступая вперед, я шел по пестрому подлеску и старался подражать движениям смутно вспоминаемого образа старика, который всегда ходил легко и умело, умудряясь создать не больше шума, чем дуновение ветерка. Наверное, лишь благодаря его знаниям я нашел эту штуку. Шарик из серого меха, лежащий у основания расщепленного дуба. И хоть я не знал, что тут случилось, на миг меня окутала мистическая дрожь этого таинственного мига. Здесь будто бы находился волшебный остаток чьей-то жизни. Где-то за спиной прозвучал смех детей. Хиди что-то сказала им, но я не спешил возвращаться. Еще немного. Когда-то давно я обожал гулять по лесу, особенно стал дорожить этими прогулками после смерти деда. В лесу царила какая-то леность, во всяком случае, в годы, когда люди еще не изгадили его повсеместно самым разным мусором вроде пустых пластиковых бутылок и полиэтилена. Гуляя в по-летнему теплом лесу, я вполне мог растянуться в опавшей листве, а иногда быть настолько беспечным, чтобы даже задремать или замечтаться. И пока взгляд бездумно скользил меж ветвей, простерших свои лапы там, в вышине, я размышлял о том, как великая и единственная ветвица, разделяясь на хрупкое и множественное. Казалось, я мог часами вслушиваться в скрипящий и ворчащий хор, исходящий из глубины пустот лесного полога. И даже сейчас просто незаметно стоять здесь казалось столь обычным, столь естественным, священным, произнесли мои губы, после чего я посмотрел на маленький комочек найденного меха. Таинственный подарок, который представлял собой настоящую головоломку, оставленную для меня не иначе как самими богами. Его невесомая воздушность вызвала восхищение. Даже легкий ветерок мог спокойно перекатывать его по моей ладони. Приблизив шарик к глазам, я погладил его кончиком пальца. Внутри пушистого комочка что-то виднелось. Шарик раздался в стороны с легкостью хлеба, только что вынутого из печи, и я обнаружил, что, укутанный легчайшей шерсткой, внутри него сокрыты кости, белые, как детские зубы. Какая-то мешанина, напоминающая остов объеденного гусеницами листика, и крошечные ножки, словно бы принадлежащие насекомому. Я вытащил череп, по размеру меньший, нежели ноготь мизинца, и зажал его меж большим и указательным пальцами. Несколько медленных и сильных биений сердца я ощущал себя подобным Богу, взирающему безжалостным взором на нечто бесконечно несоразмерное себе. К этому времени все прочие звуки исчезли из фона моего восприятия. Я очистил участок земли и разложил на нем содержимое. Помню, будучи мальчишкой, я постоянно придумывал себе всяческие задачи и творил воображаемые миры, наделяющие меня неизменной значимостью. Сейчас было нечто похожее. В этот миг я играл в жреца, старого и беспощадного, старающегося узреть явственные следы будущего в обломках настоящего, а мех и кости были настолько же необходимы для жизни, насколько важны для стройки кирпичи и цемент. Из глубины леса донесся чей-то отдаленный крик. Мне вспомнился старый документальный фильм, в котором рассказывалось, что так делали совы. Сожрав свою добычу, они отрыгивали мех и кости. Да все это время я знал, что нашел всего лишь сожранную совою мышь, но верил при этом в нечто иное. Подняв взгляд, я начал выискивать меж воздетых рук дубовых ветвей хоть какие-то признаки ночного хищника, но там был лишь шелест листьев и пустота. «Ничто, ничто», — подумал я, объятый туманом необъяснимой тревоги, ибо мне уже не казалось, что это всего лишь игра. Ничто поглотила мышь, переварив все живое и отрыгнув все костное. Холод охватил меня, начав морозить нутро до тех пор, пока мир вокруг не обратился во тьму. Более я не видел снов. Зато, уже будучи в реальном, а не навеянном мире, перевернувшись на другой бок, я вытянул руку вперед, желая ощутить бок Хейди и прижаться к ней поближе. Главное, делать это плавно, мягко и аккуратно, иначе можно разбудить. А вот когда прижмешься к спине женщины, то открывается целое поле маневров. Тут и булочки под рукой, и грудь. А самое главное, нет проблемы утреннего дыхания, ибо лицом друг к другу никто не поворачивается. Рука нащупала пустоту, отчего полусонное сознание словило ошибку. Неужто в туалет вышло? Стоп, а может, уже утро? Тогда почему будильник не звенел? Вариант, что Хейди могла проснуться раньше меня, я решительно исключал. Моя супруга обожала поспать, а потому из постели ее можно вытащить разве что делами или естественными потребностями организма. Похлопав рукой по пустому месту, я осознал еще один фактор, который с опозданием постучался в черепную коробку. Простыни были холодными, то есть естественной температуры. А значит, Хейди ушла давно. Желание открыть глаза и желание на все забить начали бороться внутри меня, однако чем дольше я колебался, тем более бодрым себя ощущал. Сон стремительно покидал меня, а потому левый глаз на самую капельку приоткрылся, чтобы ввести меня в ступор. «Что?» — хрипло пробормотал я, открыв второй глаз и уже ими двумя рассматривая незнакомый интерьер как кровати, так и всей комнаты. Моргнув, единым плавным движением перевел себя из лежачего состояния в сидячее. С удивлением ощутил, что это не стоило мне никаких усилий. Нет, серьезно, это чуточку сложнее, чем кажется, ведь, по сути, чтобы сесть на задницу, когда ты лежишь на спине, нужно напрячь пресс либо опереться о кровать свободной рукой. И это не составило бы для меня усилий, До сих пор посещаю секцию плавания 2 раза в неделю, поддерживая форму, однако ощущения незначительного усилия все равно никуда не исчезали. Физиология, ничего не поделать. Однако сейчас я не почувствовал этого многолетнего привычного ощущения. Мысль возникла в голове столь же резко, как пуля снайпера, отчего я уставился на свою руку и едва сдержал нервный смешок. «Значит, не сон», — проговорил я, имея в виду вовсе не ту муть про лес, которая до сих пор обжигала нутро фантомным холодом. Снова оглядевшись, я поднялся на ноги. Никакой утренней слабости в мышцах или ощущения разбитости. Никакого переполненного мочевого пузыря или нужды умыться. Моим глазам ничего не мешало, они не слипались и не сохли. Я также не испытывал желания смачно потянуться, до хруста в позвоночнике, потому что телу не требовалась разминка. Оно уже в тонусе и готово броситься в бой сразу же, как я открыл глаза. Все правда, мысленным усилием я призвал халат. Самый обычный халат, который находился в инвентаре Купера, словно бы он и правда использовал его во время игры. ХМ готовился использовать, мотнув головой, я осознал, что прекрасно вижу в полумраке, едва-едва разгоняемым тусклым светильником. Окон в помещении не было, потому что вокруг как бы нет вообще ничего. Мы висим в сплошном нигде, ибо 9 кругов, что по лору, что по функционалу, повторяло концепцию божественной комедии. Следовательно, в это место, где я сейчас стоял, нельзя пробиться физически, раскопав огромную яму в земле или выбив стены. Нет, нужно влететь в красный портал, висящий в небе, потом пройти через лимб, он же первый круг, следом через единственный переход во второй, и так далее. Пока в конце, на 9-м круге, во дворце Аркуса, Керансале, не зайти в особое портальное помещение, тогда неизвестный вторженец окажется на 10-м этаже, условных спальнях и личных покоях игроков. Хех, не так уж и сложно, верно? Хмыкнув, я задумался, как же тогда включить освещение. Ах да, спасибо, память, я говорил тебе, что начинаю привыкать. Свет как днем, произнес я, отчего магическое освещение немедленно создало эффект яркого солнечного освещения, которое озарило всю комнату. Нет, все мое крыло, ибо комнат тут было немало. Привычки оказались сильнее, чем факты, которые бились в моей голове, словно вытянутая из речки рыба. Я поплелся в ванную, на ходу обдумывая все происходящее со мной, а также осматриваясь. Память памятью, но сейчас тут живу я, а не Купер. Надеюсь, тебя посадили и теперь каждый день будут насаживать на 2 дюжины черных шлангов, зло буркнул я. Почти полчаса после выхода из уборной, самое бессмысленное посещение, которое у меня было, я осматривал жилье, вспоминая описание вещей и периодически ощупывая разные диковинки типа живого скелета кошки 60 уровня, которая была кем-то вроде домашнего питомца. Самое необычное, она ластилась ко мне, так что пришлось погладить выбеленный череп, услышав странное мурчание, похожее на скрежет позвонков. Наверное, я проторчал бы здесь еще с пару часов, но отвлек стук в дверь. «Входите», — произнес я, после чего в помещение вошла, нет, эффектно вплыла Нитара, удерживая в руках поднос с чем-то одуряюще вкусно пахнущим. Сразу ощутил, как сглотнул слюну. Нитара была одной из 3 моих наложниц, миниатюрная черноволосая девушка, демонические черты в которой выдавали лишь рога и изящный хвост. «С добрым утром, господин», — прощебетала она, заразительно улыбаясь. О, ее тип улыбки был из тех, глядя на которые с трудом удается удержать лицо, чтобы не ответить. Я и не удержал. Знаю, что столь могучим демонам, как вы, не требуется пища, но ведь это же вкусно. Нитара была суккубом соткой, раскачанной в магию тьмы с максимизированным уроном. Основной класс – колдунья. Категория «стеклянная пушка», которая сложится даже от парочки не слишком сильных ударов, но основная ее роль – нанести тонну урона за минимальное количество времени. И, судя по памяти, с этой задачей Нитара справлялась на ура. «И тебя с добрым утром», я кивнул на стол из черного дерева, куда девушка тут же поместила поднос, а потом, дождавшись пока я сяду, расположилась напротив. Демоница поставила локти на изысканную поверхность стола и уперлась ладонями себе в подбородок, уставившись на меня. И чем дольше она смотрела, тем сильнее пробивался румянец на ее щеках. Вкушая великолепную пищу, по большей части состоящую из разных сортов мяса, я с опозданием ощутил, что совершенно не испытывал никаких внутренних терзаний ни от того, что ем в одиночестве, Пока моя спутница сидит за пустым столом, не от того, что Нитара пристально смотрит на меня на протяжении всего процесса. Напротив, я находил это нормальным и естественным. А еще то, что подмечал постепенное ускорение дыхания девушки и ее крепко прижатые друг к другу бедра. Когда я закончил и обтер руки и рот специально приготовленной салфеткой, суккуба уже начала ерзать на стуле и покусывать свою губу. Чувствительное обоняние уловило весьма приятный, чуточку сладковатый и совершенно особый аромат. Инстинкты, которые уже какое-то время медленно поднимались где-то в глубине моего тела, враз потребовали действий. Прикрыв глаза, я крепко сжал кулаки, а потом резко поднялся со стула. «Господин», тут же подскочила Нитара, «позвольте я еще немного составлю вам компанию. Уверена, вчера вы очень хорошо потрудились, а короткого сна, очевидно, было так мало. Как же хорошо, что есть столь много разных форм отдыха». Она сделала неуверенный шаг вперед. «Если бы вы позволили, я, прости, разум и воля, вот что отличает людей от животных. Не сегодня. Ступай, у тебя наверняка куча дел. Наложницы владыки не участвуют ни в каких делах», — возразила Нитара. «Никто не смеет приказывать нам, кроме вас, конечно же. А вот это мы быстро исправим», — усмехнулся я. «Думаю, стоит направить вас на помощь в налаживании жизни того города, который мы захватили. Мапрок, господин», — пояснила девушка, — «это его название. Уже допросили выживших?» Слово «выживших» царапнуло сознание. «Да, еще вчера вечером, как вы и приказывали», — закивала она. «Но, думаю, вам более детально и подробно поведает Граст. Все-таки это его демоны добывали сведения у низших, которых вы приказали доставить в замок Крадер. Настроение, которое немного поднялось от вкусного завтрака, а также особое настроение, что тоже неплохо так окрепло от наблюдения за красавицей, активно меня соблазняющей, впервые, мать его, во всех двух моих жизнях, моментально испарилось. Дела, ну конечно, дела, сраный город, который не нужен мне от слова совсем, гребаные зайцы-люди, которых я для чего-то потащил аж в Крадер. Вот нахера, в голове закрутились десятки разных мыслей, после чего я понял, что мне нужно составить список приоритетных задач, иначе я могу до бесконечности тратить время на абстрактную, абсолютно бесполезную ерунду. Ладно, я разберусь, а ты передай Миле и Эксилле, что теперь вы трое являетесь помощницами Бафомета в деле налаживания порядка в... На мгновение задумался я, копаясь в памяти, Мапроке. В глазах девушки мелькнула непонятная мне искра, но через миг она смиренно поклонилась. «Вы можете рассчитывать на нас, господин, но могу ли я попросить навещать вас, хотя бы раз в день, по утрам или вечерам?» Нитара подалась вперед, на ходу почти незаметным движением сместив свое платье, отчего вырез на груди как бы случайно перетянулся в одну сторону, мимолетно продемонстрировав самый край ореола соска. Изредка удержал я лицо, а потом хотел было сказать, чтобы более вот так она не делала. Хотел, но не сказал. Слабохарактерность? Пожалуй, да. Мне нужно было прекратить эти нелепые попытки соблазнения. Нитара широко улыбнулась той самой улыбкой, которая не могла оставить равнодушным даже самого сухого и задолбанного человека. Я ощутил, как дрогнули уголки моего рта. Вновь быстро поклонившись, суккуба подхватила поднос и направилась на выход, эротично покачивая бедрами. Я не мог отвести взгляд от этого гипнотизирующего зрелища до тех пор, пока хвостик не мелькнул за дверью. Это было близко, пронеслась мысль в моей голове, а затем я направился в кабинет, к широкому письменному столу, выглядящему так, словно он ранее стоял в покоях как минимум римского императора. Вытащив бумагу, конечно же, она тут была, и ручку, даже не перо, начал составлять план. Итак, примем за истину тот факт, что я вновь подвергся переносу, но теперь уже в виде игрового аватара. Теория спорная, но ничего лучше у меня нет, и у моих сагильдийцев, судя по всему, тоже. Хорошо, я попал в новый мир, что теперь делать? Почесав затылок, прописал первый пункт. Попробовать вернуться. Прописал и хмыкнул. Ну да, а то весь вчерашний день я не думал о том, как же именно вернуться. Бред, сука, гребаный бред. Решив было вычеркнуть пункт, я понял, что рука не поднимается это сделать. Стоит только вспомнить, сколь много всего там осталось. Дерьмо, неопределенность, вот что меня больше всего раздражает. Если бы я знал, что умер в той сучьей верткапсуле, то не испытывал бы сейчас ни грамма этих чувств. Но нет, мать его, я не знаю этого. Может, я сейчас в сраной больничке лежу, в виде коматозника, а может, мое сознание стало первым реально зарегистрированным случаем срыва в виртуальность. Пальцами подсознательно начал крутить ручку, постепенно ускоряя этот процесс и ни разу не сбиваясь, словно тренировался в подобном несколько лет, лишь сделав над собой усилие и осознав, что быстрее сломаю ее, чем дойду до лимита собственной скорости, я прекратил маяться дурью. Пункт 2. Высунув кончик языка, старательно написал я новые слова. Изучить свои возможности. Вот, уже что-то похожее на реальную цель. Если я застрял тут, то неважно, на пару дней или пару, мать его, лет, надо понять, что из себя представляет этот аватар. Мое новое тело. Вытянув руку, снова осмотрел кисть. Крепкая, без шрамов или даже намеков на волосяной покров, с аккуратными ногтями. Однако сразу видно, что мужская. Под кожей видны вены, костяшки пальцев и тонкие косточки. Натуралистичность уровня реальность хех. Изучить гильдию. Записал я еще один очень важный для меня момент. И в нем скрывалась не только вальяжная прогулка по этажам, под низкие и старательные поклоны демонических свор. Нет, мне нужно кое-что понять. Нипы, они что они из себя представляют? Как далеко простирается их верность? На что они готовы ради меня? Стали ли они полноценными личностями или все еще похожи на болванок с парой десятков заскриптованных действий? И сама гильдия. 9 кругов. Это и правда ад? Точнее, она и правда стала эдаким филиалом ада? Механизм перерождений душ на самом деле ловит некую суть умерших, а потом они как бы воскрешаются механиками гильдии, превращаясь в рабов, пока не демонифицируются? А если я захочу воскресить такую вот душу, то получится ли это у меня, а собственное усиление от душ, насколько именно я усилюсь, могу ли взять душу из копилки гильдии или это уже невозможно, а если сюда попадет сильная душа, например дракона или другого игрока, то она тоже демонифицируется в мына, тогда это будет невыгодно, ведь душа лорда дракона, которую я поглотил вчера, была гораздо сильнее, чем душа того драконида, которую я поглотил ранее. Хм, сколько вопросов, которые требуют немедленных ответов, негромко проговорил я, сделав соответствующие пометки. Пункт 4. Изучить окружающий мир. Тут все понятно, и цель у меня такая же, какая была, когда я родился в мире будущего. Надо понять, что вокруг происходит. Пока что я видел лишь один город и несколько поселений вокруг. Может, это какая-то отсталая и жутко никчемная местность, на уровне Африки моего первого мира, где еще племена папуасов жили. Ну мало ли, вдруг я весь такой на позитиве сижу, планы продумываю, а стоит лишь чуть-чуть подальше отойти, и за теми заставами и замками окажутся космодромы и звездные разрушители. Это надо бы узнать заранее, чтобы потом не стоять, разинув рот и капая слюной, как деревенский дурачок. И, наконец, последнее, зачем я здесь? Неужели и правда случайность? Может, некая награда за хорошее поведение в прошлом? Ха-ха. Или есть какая-то цель, некий тайный смысл? Хм, странно, что я не задавался таким вопросом, родившись в мире будущего. Но там как-то все попроще казалось, привычнее. А сейчас я условный темный властелин в некоем магическом средневековье. Даже своя башня фактически есть. Осталось переименовать страну в Мордор и пялиться собственным красным глазом на все вокруг. Нет, по-любому надо придумать, чем занять нипов и других игроков. Если другие люди и страны такие же слабые, как уже захваченные, то это может плохо кончиться. Просто представим себе на секунду, что рядовому обывателю, офисному планктону, даровали могущество Супермена. Теперь он может все. Мне кажется, это весьма быстро изменит его характер, превратив в очень и очень неприятное существо. И сейчас у меня такая же ситуация. Я уже ловлю себя на том, что где-то и как-то начинаю меняться. Может, по мелочи, а может, уже очень даже всерьез. Вчера, когда я признал реальность происходящего, я переживал за смерти людей, а после приказал грести мне души, заключая побольше договоров с теми же самыми людьми. Как, почему, разобраться в собственных изменениях, дописал я новый пункт, пропустив строчку. И не потому, что посчитал некую общую цель более важным, чем факт познания нового себя. Напротив, подобное являлось для меня чуть ли не самым приоритетным, но с этим невозможно разобраться мгновенно. Тут нужно время и изучение собственных поступков. Вот на их основе и можно будет понять, насколько быстро я буду духовно деградировать. Или наоборот, А может, вчерашнее сугубо демоническое желание вообще было случайностью? Усмехнувшись, покачал головой. Ну-ну, случайность. Вернувшись к предыдущему пункту, я уставился на пустую строчку. Цель для гильдии, нипов и игроков. Я обязательно должен ее им дать, иначе они точно начнут действовать так, как захотят сами. И эта цель должна быть простой, понятной и достижимой, иначе никто не будет рассматривать ее всерьез. Так пункт прописал, но над ним предстоит подумать, потому что сейчас в голову не лезет решительно ничего. К тому же я слишком мало знаю о ситуации, вдруг здесь обитает некое неведомое мегазло, таинственный повелитель зла, который только и думает, как бы всех перебить. Тогда можно обозначить его нашей целью. Ха, и почему мне кажется, что я и есть этот самый повелитель зла? А если кто-то будет сопротивляться моим планам всеобщего порабощения, то Аркуса на них спущу. Вот кто всего за год-другой превратит мир в мертвую пустошь. Криво ухмыльнувшись, я потер веки кончиками пальцев. Нет уж, Аркуса, как и других демонов-лордов, нужно держать под контролем. Ух, если память подсказала верно, то цель того же Еногу – вечная битва всех со всеми, резня и реки крови. Победители насилуют и жрут проигравших, сражаясь раз за разом и так вечность. Какая амбициозная цель! Ахахаха! Бафомет всего лишь желает откатить мир в каменный век, уничтожив весь прогресс. Точнее, сосредоточив его только в своих руках. У остальных нипов тоже не лучше. Мать вашу, вот как таких из гильдии выпускать? О чем ты думал, Купер? Совершенно серьезно задал я вопрос в никуда, словно рассчитывая, что мироздание даст мне ответ. Но ни память, ни кто-либо еще не спешил раскрыть мне эту тайну. Поднявшись, вызвал комплект своей брони, а потом коснулся кольца гильдии, перемещаясь на 11 этаж. Это рабочая зона игроков. Тут они могли заняться артефакторикой, алхимией, металлообработкой или каким-то иным игровым ремеслом. Хотя, если брать в расчет гильдию, то здесь имелись отдельные зоны для крафта, где проживали высокоуровневые ремесленники, ежедневно создающие как разную мелочь типа расходников, так и ценные артефакты. Мотнув головой, заставил память сосредоточиться на более важных в данный момент вещах. 11 этаж, так и где оно? Я искал арену, которая представляла собой полигон для отработки приемов и тренировочных боев. Еще поблизости была пока что ненужная мне библиотека для игроков, сокровищница и тронный зал. Спросить у кого-то, оглядевшись, не увидел вообще никого. Похоже, служанки уже закончили с сегодняшней уборкой, либо еще даже не начинали. Стоп, сосредоточься. Несколько секунд спустя я сумел построить нужный маршрут и направился в сторону арены, которая находилась немного дальше, в отдельном крыле, которое представляло собой огромное пустое пространство, имитирующее пустыню. И в этом, кстати, тоже была своего рода логика, но только если знать, чем все закончится, попаданием в новый мир. Ибо Купера долгое время просили разместить арену чуть ли не в соседней комнате, расширив ее до подходящих размеров. Однако он сказал, что тряска и шум будет отвлекать от работы. Тогда все посчитали это глупой отмазкой, ибо подобное было невозможно по игровым механикам. Игровым. Но если принять во внимание, что когда-нибудь все обратится в реальность, пройдя по ровной и аккуратной дорожке, я добрался до нужной двери и вышел в пустыне. Фантастика, пробормотал я, закрыв ее за собой и оглянувшись. Дверь находилась в бесконечной стене, идущей вперед на протяжении взгляда. Суука, уличная магия. Впереди, в пустыне, размещалась гигантская каменная арена, имевшая типичнейший стандартный вид римского Колизея. Правда, размер был побольше раз эдак в 5, а еще она была поделена на зоны. Никого из живых или мертвых внутри не было, так что я спокойно зашел внутрь и вышел на поле, встав ровно в центре, после чего задумчиво хрустнул пальцами. Во время пути в голове уже возникло понимание, как я буду действовать. Призыв демона, я направил руку на свободное место рядом, которое охватил поток красно-оранжевого пламени, а потом появился львиноголовый рыцарь без шлема. Рога, хвост, горящие алым глаза, мощные заостренные клыки, массивная черная броня с шипами, пылающий огнем меч. «Приказывайте, повелитель», — скрипящим, чуточку рычащим голосом произнес рыцарь бездны 80 уровня. «Ты осознаешь, где находишься?» — с интересом спросил я. «Вы призвали меня из глубин бездны», — пожал он плечами. «Я не осознавал себя до этого момента, ведь меня фактически не существовало. Я был лишь частью ее безграничной силы. Но ты умеешь говорить, владеть мечом и применять навыки, наклонил я голову. Бездна наделила меня тем, что я должен знать, задумчиво ответил демон. Она сформировала меня на конкретный запрос, конкретный вызов. И теперь я здесь, готовый исполнять приказы. Ты знаешь что-то про этот мир? Обвел я руками вокруг. Ничего, коротко пояснил рыцарь бездны. Что же я предполагал это? Кивнул я собственным мыслям. Почему ты подчиняешься мне? Вы призвали меня, сказал демон. Вы, мера всего, могущественный архидьявол, повелевающий даже бездной. Я сделаю все, что вы мне прикажете. Даже если я скажу тебе умереть, прищурился я. В таком случае я вернусь в бездну, усмехнулся он. А если твою суть подчинят и поглотит, задал я еще один вопрос. У меня нет души, пояснил рыцарь. Она осталась в бездне. Здесь лишь мое физическое воплощение, способное сражаться, жить, выполнять приказы. Когда воплощение будет уничтожено, то ровным счетом ничего не изменится. Если ты погибнешь, и я заново вызову тебя, не стал я договаривать фразу, с намеком посмотрев на львиноголового. Бездна сформирует новую сущность, которая осознает себя лишь в миг воплощения, поведал демон. Она создаст все, что будет требоваться от этого существа. Если призыв будет требовать сохранения памяти предыдущего рыцаря, то память сохранится. Как интересно, задумался я. То есть в теории можно создать некоего бессмертного воина, которому будет плевать на смерть и который будет помнить все, что происходило ранее. Я не знаю ответа на этот вопрос, выпрямился демон, но могу попытаться проверить, если умру и вы повторите призыв. Откат навыка, 1 час, поморщился я. А ты, сколько ты просуществуешь? До момента смерти физической оболочки, ответил львиноголовый. Выходит, в теории я могу каждый час призывать нового демона 80 уровня, спросил я скорее сам себя. Теория требует проверки. С призывов я начал не просто так. Вчера основные боевые навыки уже были мною изучены, а потому я не сомневался, что одолею демона 80-ку, если он окажется агрессивным. Шансы, что призыв нападет, я находил минимальными, ведь церберы, которых я создавал вчера, послушно выполнили свою работу, умерев лишь от атаки суверии, когда он сформировал свет, уничтоживший солидную часть демонической армии. Что же тогда, прости, рыцарь, но сегодня тебе предстоит побыть моим спарринг-партнером, немного завуалировал я участь куклы для битья. Все, что вы захотите, повелитель, степенно кивнул демон. Дьявольская суть зашевелилась где-то в груди. Мне хотелось этого, хотелось причинить ему боль.